Франциско де Ассизи, возвратясь во дворец и находясь в безопасности, возмущался преступлениями, злодеяниями черни. Но его августейшая супруга сказала, что народ только тогда хватается за такие страшные средства, когда он доведен до крайней нужды и отчаяния. Поздно ночью гвардейцы королевы возвратились в Мадрид с равнины и привезли успокоительные известия. Они приказали поставить новый караул, а сами остались в большом гвардейском помещении дворца, совещаясь о дальнейших мерах. Королева же, после перенесенного потрясения, отдыхала. Глава вторая. Изабелла в будуаре. На другой день после страшной борьбы в Мадриде царствовал торжественный покой. За неестественным, чрезмерным возбуждением последовала глубокая тишина. Еще до утра убрали все тела и с мелочной предусмотрительностью старались удалить последние следы и знаки отвратительного междоусобия, вымывая кровавые пятна и поправляя испорченную мостовую. Полки королевы, сражавшиеся против возмутившихся генералов, против обыкновения возвратились в казармы без музыки, и войска инсургентов возвратились на свои старые квартиры. Одни только генералы приехали по требованию Серана в столицу, чтобы выслушать приговор себе и войску. Узнав, что королева себя хорошо чувствует, Волоцага направился в ее покои, желая получить аудиенцию. Произошло столько новых событий после его последнего разговора с королевой, что он немедля должен был ее видеть. Серано надеялся к вечеру покончить с совещательной комиссией и выяснить, наконец, волю народа, а затем рассчитывал поспешить к королеве. В то же время Прим закрывал присутственные места. Несмотря на горький опыт последних дней, лицо дона Салюстиана все еще носило любезные выражения придворного, никогда не терявшего присутствие духа. Хотя с получением известия из Парижа о свадьбе Евгения Монтихо с императором французов, скрытая грусть порой появлялась на его лице, он так умел владеть собой, что только самый искусный наблюдатель мог подметить ее проявление.